— сказала она. — Я хочу, чтобы сегодня ты побыл со мной. Сидеть неподвижно на стуле было утомительно, но он так и сидел, широко расставив ноги, упершись локтями в колени и подперев ладонями подбородок. Прошел час-полтора. Мать дышала во сне тихо и ровно, он слушал ее дыхание и, закрыв глаза, видел деревянный ресторан в Юрмале, старого официанта в вытертом черном костюме с галстуком-бабочкой, обратившегося к матери «мадам», отчего он, Мишка, чуть не свалился со стула, отца в вискозной тенниске, обтягивавшей его широкую грудь. Отдыхавшие офицеры предпочитали из санатория выходить в гражданском, и мать в голубом крепдешиновом платье. По голубому фону велись серебристые ветки с мелкими розовыми цветами. Мать достает из большой черной лакированной сумки черную лакированную с мелким многоцветным рисунком на крышке коробочку папирос, закуривает, и дым отделяет ее от отца, от Мишки, от всего мира. «Сейчас мы смотрим один сон», — подумал он. Мать крепко спала, даже похрапывала. Он надел пальто, вышел из дома. По Горького в ранних сумерках народ валил с работы, сигналили, не смолкая машины. Он едва по привычке не свернул на Станкевича, чтобы дойти до комиссионки на Герцена. Утром продавец позвонил, что сдали совершенно новую Болонью, итальянскую, синюю, в мешочке, конвертике на кнопке. За Болонью поставили 70, а толкнуть ее, у него даже был готовый клиент, можно было за верных 90, а то и 100. И уже ноги сами несли его за 30-кой навара, но он вовремя опомнился, пошел назад домой. Утром мать не проснулась. Нина пошла ее будить, кормить завтраком и едва не потеряла сознание, прикоснувшись к ледяной уже руке. И на несколько дней, пока хлопотали с похоронами и поминками, он забыл обо всем. Глава 15. Он лежал на третьей полке, уже совершенно пьяный, и, свесив голову, ждал, когда ребята внизу разольют новую бутылку, принесенную сержантом плодово-ягодного, и подадут ему стакан. «Интересно, — подумал он, — после этого стакана меня вырвет или нет?» Мысли были простые и приходили одна за другой, не смешиваясь. «Надо бы слезть, — подумал он, — а то вырвет сверху прямо на всех». Тут же он и начал слезать, но слезть не удалось, и он просто упал вниз головой, но почему-то не разбился насмерть, а спокойно встал носками на грязный пол, пошатнулся и сел на колени Юрки с красной пресней, причем Юрка успел отвести в сторону руку с полным стаканом. «Боец!» — сказал Юрка, подражая сержантскому обычаю называть всех бойцами. «Сдриснул с колен, боец!» «Есть!» — ответил он, прикладывая ладонь к виску и безуспешно пытаясь пересесть с Юркиных колен на свободный кусок нижней полки. «Есть! Сдриснуть!» «К пустой голове!» — радостно заржал весь отсек общего вагона, вмещавший их отделение. «К пустой голове грязную руку не прикладывают!» Эшелон шел уже вторые сутки. Куда везут? Салагам сержанты не говорили, конечно, но было ясно, что на восток. и ходил слух, что в Казахстан на ракетный полигон.